разошлись спать довольно поздно, когда над совхозом и окрестностями разлилась зеленоватая ночь. Была она загадочна и даже, можно сказать, страшна, вероятно, потому что нарушало ее полное молчание то и дело начинающийся, беспричинный, тоскливейший и ноющий вой собак в концовке. Чего бесились проклятые псы, совершенно неизвестно. Наутро Александра Семеновича ожидала неприятность. Охранитель был крайне сконфужен, руки прикладывал к сердцу, клялся и божился, что он не спал, но ничего не заметил. «Непонятное дело», — уверял охранитель, — «я тут не причинен, товарищ Рок». «Спасибо вам и от души благодарен», — распекал его Александр Семенович. «Что вы, товарищ, думаете, вас зачем приставили смотреть? Так вы мне и скажите, куда они девались? Ведь вылупились они, значит, удрали. Значит, вы дверь оставили открытой и ушли себе сами. Чтоб были мне цыплята!» «Некуда мне ходить, что я своего дела не знаю», — обиделся, наконец, воин. «Вы меня попрекаете даром, товарищ Рок». «Куды ж они подевались?» «Да я почем знаю», — взбесился, наконец, воин. «Что я их укараулю разве? Я зачем приставлен? Смотреть, чтобы камеры никто не упер. Я и исполняю свою должность. Вот вам камеры, а ловить ваших цыплят я не обязан по закону. Кто его знает, какие у вас цыплята вылупятся? Может быть, их на велосипеде не догонишь». Александр Семенович несколько осекся, побурчал еще что-то и впал в состояние изумления. Дело-то на самом деле было странное. В первой камере, которую зарядили раньше всех, два яйца, помещающиеся у самого основания луча, оказались взломанными, и одно из них даже откатилось в сторону. Скорлупа валялась на асбестовом полу в луче. «Черт их знает!» — бормотал Александр Семенович. «Окна заперты, не через крышу же они улетели». Он задрал голову и посмотрел туда, где в стеклянном переплете крыши было несколько широких дыр. «Что вы, Александр Семенович?» – крайне удивилась Дуня. «Станут вам цыплята летать. Они тут где-нибудь. Цып, цып, цып, цып, цып!» – начала она кричать и заглядывать в углы оранжереи, где стояли пыльные цветочные вазоны, какие-то доски и хлам. Но никакие цыплята нигде не отзывались. Весь состав служащих часа два бегал по двору совхоза, разыскивая проворных цыплят, и нигде ничего не нашел. День прошел крайне возбужденно. Караул камер был увеличен еще сторожем, и тому был дан строжайший приказ – каждые четверть часа заглядывать в окно камер и чуть что звать Александра Семеновича. Охранитель сидел, насупившись у дверей, держа винтовку между колен. Александр Семенович совершенно захлопотался и только во втором часу дня пообедал. После обеда он поспал часок в прохладной тени на бывшей атаманке Шереметьево, напился совхозовского сухарного кваса, сходил в оранжерею и убедился, что теперь там все в полном порядке. Старик-сторож лежал животом на рогоже и, мигая, смотрел в контрольное стекло первой камеры. Охранитель бодрствовал, не уходя от дверей. Но были и новости. Яйца в третьей камере, заряженные позже всех, начали как-то причмокивать и цокать, как будто внутри их кто-то всхлипывал. «Ух, зреют», — сказал Александр Семенович. «Вот это зреют, теперь вижу. Видал?» — отнесся он к сторожу. «Да, дело замечательное», — ответил тот, качая головой и совершенно двусмысленным тоном. Александр Семенович посидел немного у камер, но при нем никто не вылупился. Он поднялся с корточек, размялся и заявил, что из усадьбы никуда не уходит, а только пройдет на пруд выкупаться, и чтобы его, в случае чего, немедленно вызвали. Он сбегал во дворец, в спальню, где стояли две узкие пружинные кровати со скомканным бельем, и на полу была навалена груда зеленых яблоков и горы проса, приготовленного для будущих выводков. Вооружился мохнатым полотенцем, а, подумав, захватил с собой и флейту, с тем, чтобы на досуге поиграть над водную гладью. Он бодро выбежал из дворца, пересек двор совхоза и по ивовой аллейке направился к пруду. Бодро шел Рок, помахивая полотенцем и держа флейту под мышкой. Небо изливало зной сквозь ивы, и тело ныло и просилось в воду. По правой руке у Рока началась заросль лопухов, в которую он, проходя, плюнул. И тотчас в глубине разлапистой путаницы послышалось шуршание, как будто кто-то поволок бревно. Почувствовав мимолетное неприятное сосание в сердце, Александр Семенович повернул голову к заросли и посмотрел с удивлением. Пруд уже 2 дня не отзывался никакими звуками. Шуршание смолкло, поверх лопухов мелькнула привлекательно гладь пруда и серая крыша купальни. Несколько стрекоз мотнулись перед Александром Семеновичем. Он уже хотел повернуть к деревянным мосткам, как вдруг шорох в зелени повторился, и к нему присоединилось короткое сипение, как будто высочилось масло и пар из паровоза. Александр Семенович насторожился и стал всматриваться в глухую стену сорной заросли. «Александр Семенович!» – прозвучал в этот момент голос жены Рокко. И белая ее кофточка мелькнула, скрылась, но опять мелькнула в малиннике. «Подожди, я тоже пойду купаться!» Жена спешила к пруду, но Александр Семенович ничего и не ответил, весь приковавшись к лопухам. Сероватое и оливковое бревно начало подниматься из их чащи, вырастая на глазах. Какие-то мокрые, желтоватые пятна, как показалось Александру Семеновичу, усеивали бревно. Оно начало вытягиваться, изгибаясь и шевелясь, и вытянулось так высоко, что перегнало низенькую корявую иву. Затем верх бревна надломился, немного склонился, и над Александром Семеновичем оказалось что-то, напоминающее по высоте электрический московский столб. Но только это что-то было раза в 3 толще столба и гораздо красивее его, благодаря чешуйчатой татуировке. Ничего еще не понимая, но уже холодея, Александр Семенович глянул наверх ужасного столба, и сердце в нем на несколько секунд прекратило бой. Ему показалось, что мороз ударил внезапно в августовский день, и перед глазами стало так сумеречно, точно он глядел на солнце сквозь летние штаны. На верхнем конце бревна оказалась голова. Она была сплющена, заострена и украшена желтым круглым пятном по оливковому фону. Лишенные век, открытые, ледяные и узкие глаза сидели в крыше головы, и в глазах этих мерцала совершенно невиданная злоба. Голова сделала такое движение, словно клюнула в воздух, весь столб вобрался в лопухи, и только одни глаза остались и, не мигая, смотрели на Александра Семеновича. Тот, покрытый липким потом, произнес четыре слова, совершенно невероятных и вызванных сводящим с ума страхом. Настолько уж хороши были эти глаза между листьями. Что это за шутки? Затем ему вспомнилось, что факиры, да-да, Индия, плетеная корзинка и картинка заклинают. Голова вновь взвелась и стала выходить и туловище. Александр Семенович поднес флейту к губам, хрипло пискнул и заиграл, ежесекундно задыхаясь, вальс из «Евгения Онегина». Глаза в зелени тотчас же загорелись непримиримую ненавистью к этой опере. «Что ты, одурел, что играешь на жаре?» — послышался веселый голос Мани. И где-то краем глаза справа уловил Александр Семенович белое пятно. Затем истошный визг пронизал весь совхоз, разросся и взлетел, а вальс запрыгал, как с перебитой ногой. Голова из зелени рванулась вперед. Глаза ее покинули Александра Семеновича, отпустив его душу на покаяние. Змея приблизительно в 15 аршин и толщиною в человека, как пружина, выскочила из лопухов. Туча пыли брызнула с дороги, и вальс кончился. Змея махнула мимо заведующего совхозом прямо туда, где была белая кофточка на дороге. Рок видел совершенно отчетливо. Маня стала желто-белой, и ее длинные волосы, как проволочные, поднялись на пол аршина над головой. Змея на глазах Рокко, раскрыв на мгновение пасть, из которой вынырнуло что-то похожее на вилку, ухватила зубами Маню, оседающую в пыль за плечо, так что вздернула ее на аршин над землей. Тогда Маня повторила режущий предсмертный крик. Змея извернулась пятисоженным винтом, хвост ее взмел смерч и стала Маню давить. Та больше не издала ни одного звука, и только Рок слышал, как лопались ее кости. Высоко над землей взметнулась голова Мани, нежно прижавшись к змеиной щеке. Изо рта у Мани плеснула кровью, выскочила сломанная рука, и из-под ногтей брызнули фонтанчики крови. Затем змея, вывихнув челюсти, раскрыла пасть и разом надела свою голову на голову Мани и стала нализать на нее, как перчатка на палец. От змеи во все стороны било такое жаркое дыхание, что оно коснулось лица Рокко, а хвост чуть не смел его с дороги в едкой пыли. Вот тут-то Рок и посидел. Сначала левая, и потом правая половина его черной, как сапог головы, покрылась серебром. В смертной тошноте он оторвался от дороги и ничего и никого не видя, оглашая окрестности диким ревом, бросился бежать.